Глава 9. Нападение. К счастью, у Шана искать не пришлось. Он сидел у Рози на коленях и с явным удовольствием точил яблоко. Мелкий грызун, чьи уши составляли 50% всего размера и веса, был вполне ручным и охочим до угощений. Помощница, полтора года работающая в клинике, начала неплохо разбираться в животных, а с некоторыми и подружиться смогла. Не удивлюсь, если у Шана она подманила на вкусняшку. Зверек прыгнул на стол, полностью поглощенный поеданием яблока, почти как он размером, и не спешил снова убегать. Пусть посидит с нами, наполняя приемную веселым хрустом. «У вас все хорошо?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Да, все целы. И стражи, и животные. Или ты не про это?» Рози смутилась. «Ну да, если бы наверху что-то случилось, об этом бы уже знала полрайона. Мне кажется, Ксавьер за вас очень переживает, и, по-моему, он неплохой», набравшись смелости, закончила мысль помощница. «Сам по себе он, может, и неплохой, но проблем от него. Я, конечно, не специалист, но что-то мне подсказывало, что воры, способные снять хорошую, если верить лорду, сигналку, носящие с собой несколько дюжин артефактов, необычные домушники». «Тогда кто? И зачем им понадобился мой дом? Или за кем?» «Хотя вполне может быть, что я зря себя накручиваю, это всего лишь совпадение. В любом случае, приятного мало». Бардак постепенно уменьшался, непострадавшая часть лекарств ставилась обратно на полки, все разбитое и сломанное летело в ведро. Сердце кровью обливалось, стоило представить, сколько всего придется покупать и во сколько примерно данные покупки обойдутся. Бюджет мой не просто трещал, он расходился по всем швам. С такими невеселыми мыслями я шла встречать посетителя, активно звонящего в дверь, несмотря на вывеску «закрыто». За дверью оказался мастер Пауль. На этот раз он даже химеру с собой не взял, зато прихватил небольшой бумажный пакет. «Приветствую, Линда», — бодро заявил мастер, игнорируя и мое кислое выражение лица, и крупную вывеску на двери. «Я случайно проходил мимо и решил к вам заглянуть». «Случайно мимо проходил, как же? Мастер жил за городом, так я и поверила, что он по чистому совпадению оказался здесь. За хлебушком вышел и загулял». «Здравствуйте, Пауль», — без особого энтузиазма ответила я. «У меня небольшие неприятности, поэтому сегодня клиника закрыта». Пускать проклятийника через порог я не собиралась. Практика показывала, что выгнать его потом сложнее, чем нечисть с кладбища изгнать. «Надеюсь, это не из-за вашего недавнего увлечения», — сразу среагировал мастер. «Нет, обычные воры забрались. Еще не хватало, чтобы мастер прицепился со своими проклятиями. Но хватки Пауля мог позавидовать Цербер. И не мой малый, а большой трехглавый. И все же эти два явления могут оказаться взаимосвязаны», — не сдавался мужчина и медленно, но верно напирал на меня, побуждая сделать шаг назад и освободить простор для маневров. «А там, смотри, в дом прорвется». Но не на ту напал. Я даже за косяк ухватилась на случай, если мастер решится пойти на прорыв. «Если воров не поймали, я мог бы зацепить образы их ауры и наслать проклятие. Поверьте, они сами к вам придут, еще и прощения попросят». «Не надо никого проклинать, бедолагам и без того досталось. И уйти они не смогли, мы поймали их с поличным. И сейчас они лежат в странных позах в моем чулане, пылью покрываются, а майку я так и не написала». «А кто мы? Вы справились с преступниками?» «Я вообще-то мастерс, как и вы. Поверьте, справиться с какими-то воришками мне вполне под силу». Разговор начинал тяготить. Как бы намекнуть мастеру, что пора бы ему идти, куда он там шел. Но все же мне бы не хотелось, чтобы красивая женщина сталкивалась с такими проблемами. «Не переживайте, у меня здесь тайная стража работает». И как посланник ушедших богов появился один из безликих тайных. «Мэстерс, мы закончили, все чисто». Кто бы сомневался, только проблем доставили, а толку ноль. «Видите, у меня все под контролем», — я приоткрыла дверь пошире, демонстрируя Паулю мужчину в характерной форме и с нашивками. Спасибо за содействие. Это уже стражу. Рада была иметь с вами дело. Надеюсь, в последний раз. И все же, Линда, боюсь, мне придется побеспокоить вас коротким визитом. Понимаю вашу занятость. Пауль всем своим видом показывал, как ему жаль, но вынужден настаивать. И вот стою я в дверях. Впереди мэстер, позади тайный страж, которому начальник дал прямой запрет на вход в гостевую спальню. Но если проклятийник заговорит о ритуале прямо здесь, а с него станется, не решит ли стража немного задержаться? Я вздохнула и посторонилась. Тайная стража, как ей подобает, незаметно удалилась, а мы с моим новым другом Паулем расположились на кухне. Не в разгромленный же кабинет идти, где сейчас продолжала наводить порядок Рози. В полном одиночестве, между прочим, пока мы тут чаи пьем и беседы беседуем. Итак, Пауль, у меня был сложный день, а предыдущий еще сложнее, так что давайте ближе к делу, пожалуйста. Как видите, забот у меня хватает. Да, Линда, я вас сильно не задержу. Мужчина извлек из пакета вкусно пахнущий свежайший багет. К нему колбасы и сыры. Хоть какая-то от проклятийника польза. Не только полы после ритуалов чистить умеет. Во-первых, я чувствую, что вы повторили ритуал, заметил мэстер, пока я разливала чай по кружкам. Рука у меня не дрогнула, и паника от разоблачения не накатило, собственно, от этого человека глупо скрываться. Во-вторых, продолжил Пауль, выглядите вы уставшей и замученной, как бы невежливо с моей стороны это ни звучало. Звучало и впрямь не очень, если уж сам мэстер высказывает подобное, значит, видок у меня еще тот. С другой стороны, я и так в курсе, что не тяну на цветущую розу, и обижаться на правду не собираюсь. Линда, если у вас есть какие-то проблемы с проклятиями, вы можете сказать мне. Поверьте, я с радостью помогу, и вам не придется самостоятельно со всем справляться. Я едва не вздохнула, вспоминая, с чем мне приходится справляться в последнее время. Все-таки у любой женщины должно быть рядом сильное мужское плечо, на которое можно опереться. Все это развеяло мои грезы. Нашелся тут настоящий мужчина с плечами. Еще неизвестно, у кого эти плечи крепче. Подумаешь, надо с лорда тайны проклятие высшего порядка снять. Не проблема, мелкая неприятность. Так что опираться я ни на кого не собиралась. Да, опиралась как-то раз, до сих пор расхлебываю. Благодарю, Пауль, но пока я вполне успешно справляюсь. Один сеанс остался, прорвемся. В таком случае, Линда, позволю себе один совет. Последний на сегодня, поспешил уточнить мэстер. Правда, словосочетание «на сегодня» мне не понравилось. Перед следующим сеансом поставьте изолирующий контур, иначе скоро у вас вся клиника будет фонить темной магией, и убрать темный фон, поверьте, дело непростое и недешевое. Совет несколько запоздал, да и знать бы еще, как эти самые контуры ставить. На целительском такому не учат, наша магия не способна никому навредить. Только если в очень высокой концентрации, но это уже совсем не про небольшую частную клинику. Спасибо, Пауль, буду иметь в виду. Все равно поставить не смогу, и Ксавьер, если бы знал как, давно бы сам подсказал или сделал. Мастер медленно допивал чай, оглядывая мою кухню. Я задумчиво помешивала давно растворившийся сахар в кружке. Как отвадить назойливого проклятийника с минимальными потерями, придумать не получалось. Разве что целью на него спустить или сразу Дао. Он, если верить предположениям лорда и своим собственным ощущениям, неплохо себя проявил в защите дома. К счастью, кружки у меня маленькие. Чай у мэстера закончился, и поводов сидеть в гостях дальше не осталось. Предлагать Паулю вторую чашку я не собиралась. Жду вас на следующей неделе. Надеюсь, до этого времени вы не наделаете глупостей. «Где вы были раньше, мэстер?» — хотелось спросить мне. «Глупости я наделала достаточно за свои 30 лет, но предпочитаю ни о чем не жалеть». Рози в одиночку сделала львиную долю работы, приемная была практически приведена в божеский вид. Полы подметены, уцелевшие склянки, приборы и артефакты расставлены. Вообще, помощница явно сильнее меня в уборке. Я бы так быстро не справилась. Осталось вынести целое ведро мусора, который только вчера составлял мой лекарственный артефактный запас. Подсчитывать потери буду после, все равно очередная инвентаризация на носу. «Рози», — спохватилась я, выглянув в окно, — «давай я тебя провожу». На улице начало смеркаться, а газовые фонари в последнее время горели на редкость тускло и не везде. Мэри экономила на безопасности граждан. А Ксавьер до сих пор не вернулся. Где его только носит? «Ну что вы, мэстрес», — девушка накинула шаль, — «я быстренько добегу, а вы лучше отдохните». Отдохнуть, конечно, хотелось, но помощница слишком много для меня в последнее время делает, чтобы не проявить заботу в ответ. К тому же одинокой симпатичной девушке реально опасно ходить одной вечерами. А я все-таки маг, мне хулиганы не страшны. Осталось сделать так, чтобы и меня честной народ не пугался. Выходить из клиники как есть, в видавшем виды комбинезоне и поношенных тапках, во избежание недоразумений не стоило. Наскоро переодевшись в брюки, рубашку и легкую куртку, я влезла в ботинки, пригладила волосы и была полностью готова к вечернему мациону. Идти Розе не менее получаса, и моя помощница не была бы собой, если бы не проболтала всю дорогу. От наших клиентов она всегда узнавала свежие сплетни, порой из самого дворца, и теперь пересказывала последние новости. Я чужой личной жизнью не интересовалась, собственно, я и в свою-то не заглядывала. Но Рози с удовольствием пересказывала, кто на ком и с кем. Девушка в кои-то веки получила возможность выговориться. Ее болтливость касаемо дел клиники, ее клиентов, строго ограничена магическим контрактом с пунктом о неразглашении. Поэтому обсудить многие вещи ей попросту не с кем. Зато я не волновалась о сегодняшнем происшествии, также обо всем, что происходит за нашими стенами. «Рози», — пришла мне интересная мысль, — «а ты случаем ничего не знаешь о лорде Тайны?» «Мэстерс, как можно не знать об одном из главных холостяков Мильдера?» — искренне возмутилась девушка. «И что о нем говорят?» «Говорят, что он потеснил первых двух советников и стал правой рукой короля, а те на него обозлились». «Ох, сомневаюсь, что Ксавьер мог кого-то потеснить. Особенно первого советника. Лорда оружия не так легко потеснить, как и лорда монеты». «Он очень сильный маг, сильнее только король и старший принц». На этой новости я чуть не прыснула. «Ну да, силен, а сигналки-то как ставит?» «Нет, Ксавьер не слабый маг, я бы даже сказала сильный. Но есть маги среди высших лордов и посильнее. Да и лет моему пациенту немного. И 40 нет. А опыт в магии играет огромную роль». «А еще Ксавьер Даге очень красив», — вдохновенно продолжила Рози, чем вызвала у меня новую волну скепсиса. «Он как посланник ушедших богов, и ни одна женщина не может перед ним устоять». «Ксавьер, конечно, ничего, но я сходу вспомнила пятерку более привлекательных мужчин. Так что тут молва точно преувеличила. Правда, перспектива не устоять и слечь из-за магического истощения маячит перед моим носом вполне реально». «И лорд сказочно богат». «Ах, вот в чем секрет его неземной красоты. Теперь все ясно». «Ничто так не украшает мужчину, как деньги, особенно их количество. Но на этот пункт лично я весьма рассчитывала. Он мне как-никак 10 тысяч марок должен. Так что, надеюсь, здесь, если и преувеличивают, то не сильно». «Мечта, а не мужчина», — резюмировала помощница с легким вздохом. «Эх, знала бы она, что эта мечта неземной красоты и сказочного богатства воплотилась в реальность у нас в клинике. Непонятно теперь, как отделаться». Так, за разговорами мы дошли до дома Рози. Небольшой двухэтажный особнячок, где жила ее семья, мало чем отличался от стоящих по соседству. Сразу видно, что цветы в подвесных горшках и кружевные занавески положено иметь в любом приличном доме, и этот не стал исключением. В окнах горел свет, на черепичной крыше неспешно раскачивался флюгер с драконом, краска на фасаде явно свежая. Одним словом, хороший уютный дом. «Зайдете на чай?» — пригласила Рози. «Нет, давай в другой раз. В клинике еще много чего нужно сделать, чтобы завтра нормально открыться». На самом деле, меня куда больше волновало, что Ксавьер может вернуться, а дверь заперта. Не оставлять же клинику открытой, когда и без того чуть не обокрали. Да и вид у меня хоть и более-менее приличный, но не настолько, чтобы заходить в гости. Это во дворце можно эпатировать публику брюками, а перед родителями помощницы, людьми простыми и старой закалки, в таком виде лучше не показываться. Так что я посмотрела, как девушка поднимается по каменной лестнице в 4 ступени и проходит в дом, и повернула назад. К этому времени окончательно стемнело, фонари горели, едва-едва. И через один местами была такая темень, хоть глаза кали. Еще по дороге к Розе нам навстречу несколько раз выходили подозрительные личности. Я просто зажигала в руке небольшой огонек, дабы продемонстрировать всем желающим, кто перед ними. Все сразу расходились или огибали нас по широкой дуге. Связываться с магом никто в здравом уме не решится. На обратном пути я постоянно держала огонек в руке, периодически подбрасывая его или перекидывая из руки в руку. Света от фонарей не хватало, чтобы нормально разглядеть дорогу, а спотыкаться о выбоины в мостовой не хотелось. Люди расступались, передо мной заметив издалека. Многие сворачивали в переулок, чтобы избежать встречи, зато вся опустевшая улица в моем распоряжении. Именно поэтому, когда в паре метров от меня буквально из ниоткуда возник человек, я едва не вскрикнула. Как он сумел подойти так близко незамеченным? А главное, зачем? Вопросы я задать не успела. Мой огонь как ветром сдуло раз, и нет никакого света, совсем никакого. Немногие горящие фонари те погасли. Темнота стала совершенно непроглядной. В голове у меня роилась куча мыслей. Главное из них — как строится заклинание ночного видения. Мы ведь проходили когда-то на общем курсе. Я почувствовала движение слева и отпрыгнула назад, чтобы выругаться себе под нос. Мне же надо вперед и бежать к дому, а я назад прыгаю. Шарахнув темноту усиленным заклинанием паралича, я подскочила и кинулась вперед, тут же наткнувшись на препятствие. Путь преграждала стена наподобие магической клетки, в которую я сажала Церю. Ну ладно, сбежать не удастся. Мелькнула позорная мысль позвать на помощь, но стоило об этом подумать, как в нескольких местах раздались хлопки ставен. И правда, какой дурак захочет влезать в разборки магов. Волна огня. Одно из базовых заклинаний целителя. Большинство животных, в том числе и магических, его боятся. Исключения такие же огненные, как Цербер. Но огонь разбился о невидимую стену. Зато я четко увидела, что нахожусь внутри прямоугольной ловушки, а маг в плаще и капюшоне, сложив руки на груди, наблюдает. «Что вам нужно?» Нападавший по-прежнему молчал, но не бездействовал. Ловушка начала сужаться, толкая меня в спину. Воздух тоже заканчивался. Видимо, это был не периметр из 4 стен, а полностью закрытый куб, в котором мой огонь выжег большую часть кислорода. Я судорожно дышала, чувствуя себя выброшенной на берег рыбой. Надо срочно что-то делать. Атакующие заклинания, только не огненные. И воздух в замкнутом пространстве мне не поможет. Вода или производные. В руку легло ледяное копье, призванное с перепугу, а потому слишком мощное, отдачи однозначно зацепит. Но это потом. Острие вонзилось в воздушную ловушку с оглушительным треском, сперва пробивая брешь, а после и ломая структуру. Куб осыпался искрами, оставляя меня один на один с противником. Глаза привыкли к темноте, да и копье, пусть слабо, но светилось. А через пару секунд засветился призванный меч в руках незнакомца. Я сглотнула и поудобнее перехватила копье, вспоминая все, чему учили на боевом курсе. А ведь в студенческие годы я люто ненавидела препода боевки, гонявшего нас по полигону до потери сознания. Мастер утверждал, что пытается дать нам шанс выжить в этом мире и закидывал самыми настоящими боевыми заклинаниями, пробуя на прочность наши щиты. А то, как он нас драл за атакующие. Я накинула на себя защиту, легшую поверх одежды. Пару ударов призрачного меча выдержит. Первый выпад противник сделал легко, примериваясь и испытывая меня и мои навыки. Следующий удар почувствовал даже мой позвоночник. Кисти рук заныли, пальцы едва не разжались. Нет, долго я не продержусь. Я бросила на противника недвижимость, но на нем тоже была защита, вобравшая в себя заклинание. Нет, так продолжаться не может. Передо мной хорошо обученный боевик, мы сейчас сражаемся по его правилам на его оружии. Сильным эмпатом я никогда не была. На взаимодействие с людьми меня никогда не хватало. Но ситуация была такая, что выбирать не приходится. Волна ненависти заставила мужчину пошатнуться, следом пришел страх, и нападавший сделал два шага назад. Он наверняка все понял, ему теперь будет проще бороться с моими атаками. Надо брать самые сильные, разрушающие чувства. Отчаяние, обрушившееся на противника, растворило его меч, следом пошла боль, та, которая случается от утраты самого близкого и самого дорогого человека. Я чувствовала, как противник борется, пытаясь задавить в себе наведенные эмоции, и усилила натиск. 5 секунд, 10. Надо бежать. Он не сможет сразу отреагировать на мой побег, не до того ему. Момент, когда он снова призвал меч, я упустила, но копье выставить успела, защищаясь от сильнейшего удара. Теперь уже призрачный меч разрушил структуру моего оружия, рассыпавшегося искрами. Магия воды вобрала в себя удар, иначе бы я могла рассчитывать как минимум на вывих запястий. Правда, радоваться этому не получалось. Теперь я без оружия сидела на мостовой, а в мою грудь упиралось острие клинка, разрезающее остатки моей защиты. Почему-то паники не было. Может, эмпатия вытащила из меня слишком много силы и эмоций, и не нашлось в моей недолгой жизни событий, которые бы проносились перед глазами. Одна только мелькнула мысль: кто же позаботится о моих животных? Сердце отсчитывало удары, но ничего не происходило. А потом меч исчез, и вместо него мужчина неожиданно протянул мне руку. Я тупо смотрела на раскрытую ладонь, не понимая, что вообще происходит. «Очень даже неплохо», — сказал нападавший. «Только сидеть на камне вредно». И тут я поняла, что сейчас буду убивать.